Македонского, и Юлия Кесаря, коих он так много превосходил разнообразностью, дарований и славою покорения народов просвещенных и образованных. Там же страница 95. Денис Давыдов уже по цензурным условиям не мог в своих воспоминаниях передать, как не только он, но и большинство русского офицерства смотрели в тот день на Александра, который, по его словам, прикрывал искусственным спокойствием свое волнение. Но мы и без Давыдова хорошо знаем это из многочисленных позднейших свидетельств. В русских военных кругах на Тильзитский мир сохранился взгляд как на гораздо более постыдные события, чем Аустерлицкое или Фридландское поражение. И в данном случае позднейшая либеральная дворянская молодежь сошлась в воззрениях с непосредственными участниками этих войн. В стихотворении Пушкина 1823 года Александру I является видение Наполеона. Таков он был, когда в равнинах Австерлица дружины севера гнала его десница, и русский в первый раз пред гибелью бежал. Таков он был, когда с победным договором и с миром, и с позором пред юным он царем в Тильзите предстоял. Только после революции у нас стали правильно печатать этот текст. Почти во всех старых изданиях вводилось смягчение «с миром» или «с позором», искажавшие мысль Пушкина. Так или иначе, чаша, которую предстояло испить Александру, оказалась не так горька, как он мог ожидать. Как только оба императора высадились одновременно на плоту, Наполеон обнял Александра, и они ушли в павильон, где немедленно и началась продолжавшаяся почти 2 часа беседа. Ни тот, ни другой император не оставил систематического изложения этого разговора, но несколько фраз сделались потом известными, а общий смысл этой беседы, конечно, отразился в подписанном спустя несколько дней мирном трактате. «Из-за чего мы воюем?» — спросил Наполеон. «Я ненавижу англичан настолько же, насколько вы их ненавидите, и буду вашим помощником во всем, что вы будете делать против них», — сказал Александр. «В таком случае все может устроиться, и мир заключен», — ответил Наполеон. Король Фридрих Вильгельм весь этот час и 50 минут, пока императоры сидели в павильоне на плоту, находился на русском берегу Немана, все надеясь, что его позовут тоже. Наполеон допустил его к свиданию лишь на следующий день и обошелся с ним так презрительно, как только возможно. Расставаясь, французский император пригласил Александра к обеду, а короля прусского не пригласил, еле кивнул ему головой и повернулся к нему спиной. 26 июня Александр по приглашению Наполеона переехал в Тильзит. И свидания между императорами с этих пор происходили каждый день. Сначала Наполеон никого из своих министров не допускал к переговорам. «Я буду вашим секретарем, а вы моим секретарем», — сказал он Александру. Обнаружилось с первых же слов Наполеона поистине отчаянное положение Пруссии. Наполеон просто предлагал ее поделить. «Все к востоку от Вислы, пусть берет себе Александр, а к западу — Наполеон». С королем Фридрихом Вильгельмом он вообще не желал разговаривать и не столько говорил с ним о делах в тех редких случаях, когда вообще допускал его к себе, сколько делал ему резкие выговоры и бронил его. «Подлый король! Подлая нация! Подлая армия! Держава, которая всех обманывала и которая не заслуживает существования!» Так говорил Наполеон Александру о его друге, которому русский царь в свое время столь трогательно клялся в вечном союзе и любви над гробом Фридриха II. Александр в ответ ласково и учтиво улыбался и только просил французского императора все же кое-что от Пруссии оставить, несмотря на все эти ее предосудительные качества. В полной панике прусский король решился буквально на все. Он решил пустить в ход красоту своей жены и экстренно выписал в Тильзит королеву Луизу, слывшую замечательной красавицей. И именно ее Наполеон и считал в начале войны с Пруссией своим врагом, и именно ее-то и приказал грубо ругать в газетах.